4 августа корабль «Грас-Адье», 4 дня назад вышедший из Плимута, попал в бурю за бретонским мысом Финистер. «Грас-Адье» — «Слава Богу», перевод с французского. Игривые бискайские ветры налетели на маленький парусник, грозя отнести его обратно в Англию. Капитан видал погоду и похуже за время своих многочисленных плаваний между английскими портами и Бордо, и после нескольких смачных ругательств приказал спустить паруса. Он проверил, как несут вахту рулевые, затем удалился в свою каюту на полуюте с бочонком эля, готовый пережидать шторм до тех пор, пока Пресвятая Дева не пошлет им северный или западный ветер, необходимый, чтобы продолжать плавание. Надо сказать, что помощи можно было ожидать не только от Матери Божией, но и от святого Иакова, так как помимо пассажиров, направлявшихся в Бордо по приказу герцога Ланкастера, на борту были еще 10 паломников, которые держали путь в Сантьяго де Компостела, одно из славнейших святых мест в Испании. Эти паломники теснились в трюме рядом с грузом и ужасно страдали от морской болезни. Внесенная ими плата составляла дополнительный доход от плавания, и герцогский сборщик податей в Бордо будет доволен. В обшитой деревянными панелями и обитой материей каюте на корме расположились женщины. Принцесса Изабелла де Куси лежала на самой широкой койке и стонала, изредка поднимая голову, чтобы дотянуться до серебряного тазика, который держала одна из ее чихающих и рыгающих горничных. Леди Скроуп и леди Рус из Хэм-Лейка лежали на другой койке, и каждый раз, когда Грас-Адье подбрасывала волной, леди Скроуп цеплялась за свою соседку и безумно шептала: «Господи, спаси нас, мы все утонем!» Леди Скроуп была сестрой лорда де ла Пола, но эта робкая маленькая женщина нисколько не походила на своего брата. Для Кэтрин койки не нашлось вовсе. Она и жена какого-то сквайра получили по тюфяку на полу с широкими половицами. Кэтрин была немного напугана штормом, хотя он вызывал у нее в то же время радостное возбуждение. Ей хотелось подняться на палубу, где не было рвотного зловония и прочих запахов, порожденных круглосуточным пребыванием 8 женщин в заперти в таком небольшом пространстве. Но капитан запер дверь на засов снаружи, дабы его драгоценные пассажирки не причинили себе вреда, бегая по качающейся палубе. Поскольку другого выхода не было, Кэтрин лежала как можно тише на своем тюфяке. Она отвернулась от неприятного зрелища и терпеливо переносила качку. Она не страдала морской болезнью ни разу с тех пор, как они покинули Плимут. Это маленькое превосходство над принцессой Изабеллой доставляло ей удовольствие. Принцесса вела себя невыносимо покровительственно с их первой встречи в Плимутском порту, где они поднялись по трапу на Грас-Адье. Дочь короля в юности была избалованной красавицей и славилась капризным нравом и мотовством. Теперь в 40 лет она уже не была красавицей, хотя продолжала себя считать таковой. Она располнела, над губами у нее росли усики, кожа стала смуглой, она пошла в родню своей матери, королевы Филиппы. Волосы Изабеллы, несмотря на все старания, местами светились седыми прядями, а щеки, тщательно подрумяненные кошенилью, были усеяны коричневатыми пятнами. Все это могло бы возбудить жалость Кэтрин, будь принцесса хоть немного приятнее в обращении, тем более что всем была известна причина, по которой Изабелла жадно ухватилась за возможность пересечь море. Она хотела разыскать сбежавшего от нее мужа, лорда Энгерана де Куси, бывшего на много лет моложе ее. Изабелла уже 2 раза пыталась настичь его во Фландрии и в Голландии. Но ее неуловимый лорд успевал ускользнуть, прежде чем она добиралась до места. Сейчас ходили слухи, что он живет во Флоренции, и Изабелла в беседах с леди Рус нисколько не скрывала своих намерений. «Раз уж я терплю такие мучения, чтобы доставить удовольствие моему брату Ланкастеру, присутствуя на его бракосочетании, я потребую, чтобы он дал мне сопровождающих и охранную грамоту. Я отправлюсь в Италию». Хотя обращалась она к леди Рус, все в каюте слышали громкий пронзительный голос. Слава богу, морская болезнь усмирила его до жалобного стона. Исполинская волна ударила судно, и оно поднялось, покачнулось и снова упало вниз. Кэтрин отшвырнула к стенке. Леди Скроуп снова закричала, взывая о спасении к святому Христофору, святому Ботольфу и Пресвятой Деве, уверенная, что корабль непременно пойдет ко дну. Кэтрин подумала, что это вполне вероятно. Она стиснула пальцами четки, стараясь справиться с охватившим ее ужасом, повторяя «Аве Мария» и молитву Господню. Но мысли ее в смятении обратились к дому, особенно к тому дню, когда приехал Нерак с загадочным письмом от Хьюга, записанным под его диктовку каким-то грамотеем и вызывающим ее в Бордо по приказанию герцога. Она ощутила мучительную сердечную боль от известия о готовящемся браке герцога. Сила этого чувства глубоко ее огорчила. Ведь безмятежные дни, проведенные в Кэтлторпе в обществе детей и Филиппы, отдалили ее от герцога. Она почти научилась думать о нем лишь как об их сюзерене, чья щедрость значительно облегчила их жизнь. За день, прошедший после получения письма Хьюга, она уговорила себя не горевать, смирилась с новым положением вещей и даже почувствовала облегчение. Ведь теперь, когда герцог женится на королеве Кастилии, между ними больше ничего не может быть. Ей нечего бояться. Увидев его снова, она сумеет сохранить с трудом завоеванное душевное равновесие. Затем, устыдившись собственного эгоизма, она вспомнила о Хьюге. Нерак упорно не желал рассказывать о том, насколько тяжело Хьюг ранен, да и вообще о чем бы то ни было, что касалось Бордо. Но о том, чтобы отказаться от путешествия, не могло быть и речи. Филиппа сразу отмела все сомнения. Двойное распоряжение мужа и герцога должно быть исполнено. У Филиппы уже родился ребенок, тоже маленький Том, и она жила в Кэтлторпе так давно, что чувствовала себя здесь хозяйкой. Чосер, то и дело выполняющий официальные поручения, был счастлив, что она остается там. И Кэтрин отправилась в путь с Нераком. Она погостила 2 дня в Лондоне у Хэвис. Ее муж Джек вернулся из Франции и потребовал к себе жену. Привязанность 2 женщин стала еще сильней за те несколько месяцев, что Хэвис провела в Кэтлторпе. Молодая женщина пролила немало слез, расставаясь с Кэтрин. «Ах, моя милочка! Да хранит тебя Бог в дороге! Буду держать день и ночь зажженную свечку и молиться за тебя, святой Екатерине. Мне тут такое прошлой ночью приснилось. Ой, нет, лучше не надо. Если б я могла с тобой поехать». Но тут Джек Модлин нахмурился и сердито сказал, что хватит его жене шляться где ни попадя. Пора думать о своей семье. Затем добавил еще что-то насчет гнусных причуд лордов и леди. Джек уже не был тем веселым и неуклюжим мальчишкой, каким Кэтрин видела его 5 лет назад в майский праздник. Годы, проведенные в армии, изменили его. Он огрубел, озлобился, разучился работать. Став ткачом, он мало интересовался своим станком, больше рассуждал о правах города, постоянно ругая плутов и тиранов с короной на голове, которым преподадут хороший урок, если они посмеют нарушить эти права. И снова их маленький корабль взлетел на гребни волны и нырнул. Ветер крепчал. Капитан оставил свой бочонок и потерял уверенность. Сквозь проливной дождь он заметил темную громаду скал, у основания которой двигались крохотные огоньки. Если это окажется остров Иль-Дуэсан и их выбросит на берег, то кровожадные разбойники, поджидающие на пляже, быстро отправят на тот свет любого, кого пощадят волны. И даже если они не окажутся на острове, Грас-Адье долго не выдержит таких ударов воды и ветра. Суденышко трещало по швам, голые матросы вопили из трюма, что насос не может больше сдержать прибывающую воду. Капитан перекрестился, прикоснулся к деревянному изображению Пресвятой Девы, вырезанному на мачте. Затем, шатаясь и спотыкаясь, пробрался по залитой водой палубе к двери каюты и отодвинул засов. Он вошел, впустив вместе с собой порыв воющего ветра, смешанного с дождем. Женщины подняли головы, с ужасом глядя на него. Лампы в каюте раскачивались, свечи в них то затухали, то ярко вспыхивали. Заросшие щетиной щеки капитана были так же бледны, как и лица женщин. Он сказал: «Благородные дамы, мы в смертельной опасности. Сомневаюсь, что мы переживем этот шторм, если не будет явлено чудо. Молитесь и давайте обеты». А леди Скроб закричала, ломая руки: «Какой, какой святой может помочь нам?» Капитан покачал головой: «Не знаю. Мы, моряки, молимся Пресвятой Деве. В трюме молятся святому Иакову. Может быть, ваши святые помогут вам. Но если не случится чудо, мы обречены». Женщины молча смотрели на него еще какое-то время. Затем принцесса Изабелла поднялась на колени на своей койке и закричала в исступлении: «Я пожертвую мой рубиновый пояс и золотую чашу тебе, святой Фома Бекет, если ты спасешь меня. Я даю обет святому Петру, что совершу паломничество в Рим». Кэтрин встала на колени вместе со всеми, втискиваясь между скамьей и прикрученным к полу сундуком. В голове ее, словно крик, пронеслись отчаянные слова: «Не дай мне умереть сейчас! Не дай мне умереть! Я еще по-настоящему не жила!» Но она тут же ужаснулась и устыдилась, что в минуту, когда ее душа подвергается такой опасности, в голове могла возникнуть настолько дурная и лживая мысль. Она сцепила пальцы, безмолвно взывая: «О, святая Екатерина, спаси меня!» Но она никак не могла решить, какой же дать обет. Свечи, деньги, конечно, все это она пожертвует. Но она чувствовала, что святая Екатерина не спасет ее только за это. Но тогда за что же? Внезапно, в момент опасности, у нее открылись глаза, и она увидела темный закоулок своего сердца, который до сих пор скрывала. И она дала обет. Чудо было явлено. Бог знает, благодаря молитвам какого святого. Капитан был уверен, что они обязаны спасением Пресвятой Деве. Однако, как только забрезжил рассвет над едва различимым вдали серым бретонским берегом, в небе показалось странное свечение, а под ним розовое облако в форме лилии. Это был знак, что их молитвы услышаны, ибо ветер немедленно стих, и они продрейфовали с подветренной стороны мимо гибельного острова Иль-Дуэсан. Волны несколько успокоились, однако отлив был достаточно высок, и корабль не был выброшен на берег. Моряки лихорадочно законопачивали щели, откачивали из трюма воду. На берегу пираты прыгали, грозя кулаками, но брать судно на абордаж не решались, боясь установленной на борту пушки и лучников, державших наготове оружие. К полудню с севера задул легкий ветер, большой парус Грас-Адье наполнился, и корабль снова поплыл к Бордо. Через 4 дня, накануне Успения Божьей Матери, Грас-Адье поднялся вместе с вечерним приливом по широкой Жеронде, затем свернул на юг в устье более узкой Гаронны. По берегам в деревенских церквах звонили колокола, созывая народ на праздничное богослужение. Англичанкам погода казалась чрезмерно жаркой, они прятались от солнца под полосатым навесом. Никогда еще не видели они такого белого и слепящего солнца, такой мутно-желтой реки, даже пронзительный голос принцессы Изабеллы стих. Перед высадкой в Бордо дамы надели свои лучшие наряды, меха и бархат, совершенно не соответствующие климату. Лучший наряд Кэтрин был из зеленой линкольнской материи. На плечи она набросила накидку абрикосового цвета, отороченную лисицей. Чепец, сотканный из золотых нитей, оттенял темную медь ее блестящих волос и подчеркивал золотистые крапинки в ее серых глазах. Она знала, что никакие цвета не идут ей так, как темно-зеленый и золотой, и была рада, что нашла подобающую случаю одежду. Однако, как и всегда, не очень отдавала себе отчет, насколько привлекает внимание ее красота. Теперь, когда ей исполнилось 20, она совершенно избавилась от угловатости, свойственной ранней юности. Тело ее округлилось, движения приобрели томную грациозность. У ее красоты был экзотический привкус, значительно более явственный теперь. Чосер впервые заметил его еще в Виндзоре. Принцесса Изабелла злобно прошептала на ухо леди Рус, пока они разглядывали Кэтрин, которая стояла, опершись на поручни, и смотрела на странные белые домики со штукатуренными стенами и крышами из красной черепицы, на позолоченные кресты над куполами этой никогда не виденной ею страны. «Эта женщина не может быть законной дочерью Герольда де Роуэта. Он прижил ее с какой-нибудь девкой из Венеции, а может, и с сарацинкой. Посмотрите, как она держит себя». «Несомненно», — согласилась леди Рус, желая доставить удовольствие собеседнице. «И зубы у нее совершенно не английские, такие маленькие и белые». «Мышиные зубки!» — принцесса сердито выпятила нижнюю губу, чтобы прикрыть свои собственные зубы, большую часть которых давно утратила. «Но я говорю не об этом, ее наглость. Я скажу моему брату Ланкастеру, что считаю в высшей степени неудачным такой выбор фрейлины. Хотя, думаю, она это выдумала, чтобы пробраться сюда, да еще присочинила раненого мужа. Я знаю жизнь, и я таких пронырливых дам насквозь вижу». Обвинения принцессы были прерваны беготней матросов и лучников, бросившихся к правому борту, и хором приветственных кликов. Наблюдатель на мачте приспустил флаг ланкастеров и снова поднял его на мачте. Принцесса поднялась со своего кресла и подошла к поручням. «А, Джон встречает меня», — сказала она самодовольно, глядя на приближающуюся 8-весельную галеру. Ее младший брат стоял на носу галеры. Издалека было видно, как сверкают на солнце его золотые волосы. Кэтрин заметила его 5 минутами раньше, когда галера только показалась на горизонте. Грудь так сдавила, что она едва могла вздохнуть. Первым побуждением было бежать вниз, в каюту. Она взяла себя в руки и осталась на месте. «Рано или поздно эта встреча должна состояться». Кэтрин успокаивала себя тем, что, вне всякого сомнения, она ему безразлична. Галера подплыла к кораблю. Герцог поднялся по приставной лестнице в сопровождении Делапола и Руса, легко вскочил на палубу и улыбнулся собравшимся матросам и лучникам. Кэтрин, наблюдавшая сверху, заметила, как Нерак выскочил из толпы и, упав на колени, поцеловал своему господину руку. Герцог сказал ему что-то, чего Кэтрин не могла услышать, но Нерак кивнул и вернулся на свое место. Затем герцог взошел по ступеням на верхнюю палубу и, подойдя к сидевшей в кресле сестре, быстро поцеловал ее в обе щеки. Остальные дамы сделали реверанс. Приветствия продолжились, когда на палубу поднялись другие джентльмены. Делапол приветствовал свою сестру, леди Скроуп, лорд Рус — свою жену, а Кэтрин все стояла в углу, словно приросла к полу. Герцог обернулся медленно, небрежно, как будто невзначай, и Кэтрин оказалась в поле его зрения. Поверх голов оживленных, радостно беседующих дам, их глаза встретились в длинном, тоскующем взгляде. Она поняла, что он просит подойти к нему. Ресницы ее опустились, но она не двинулась с места. Через минуту он сам приблизился к ней. Она сделала реверанс, не говоря ни слова. «Надеюсь, путешествие было не слишком утомительным, миледи Свинфорд», — церемонно сказал он. Ее глаза видели его загорелую шею и жилочку, которая билась во впадине горла. «Не слишком, ваше высочество», — ответила она и обрадовалась, как спокойно и вежливо звучит ее голос. Она почувствовала, как утих разговор за ее спиной, и заметила пристальный взгляд принцессы. Слегка понизив голос, она добавила: «Как здоровье моего мужа? Вы не слыхали, милорд?» «Ему лучше, полагаю», — ответил Джон после небольшой паузы, «хотя он все еще не может выходить на улицу». Кэтрин, снова встретившись с ним взглядом, заметила, как его кожа под загаром краснеет. «Я бы хотела как можно скорее увидеть Хьюга», — сказала она. «Не мог бы Нирак проводить меня к нему сразу же после того, как мы сойдем на берег?» Странное, почти ошеломленное выражение появилось в его глазах. Но прежде чем он успел ответить, резкий голос властно позвал: «Джон, иди сюда. Я должна тебе многое рассказать. Ты еще не знаешь, какой страшной опасности подверглись мы на этом корабле. Его Величество, твой отец, передал особое послание. И сколько мы еще будем мучиться на этой адской жаре?» «Да, Нирак проводит вас, леди Свинфорд», — сказал он. Затем, обернувшись к сестре, отрывисто рассмеялся. «Твои команды, милая Изабелла, возвращают меня в счастливые дни детства. По правде говоря, ты мало изменилась с тех пор». «Так мне все говорят», — кивнула она. «Лорд Перси сказал на днях, что я выгляжу как несколько лет назад». «Святой Фома, что это за кошачий концерт?» Она замолчала и окинула палубу гневным взором. Нестройный хор голосов послышался со всех концов корабля. Поначалу это была какофония, но, ведомая высоким тенором наблюдателя на мачте, она переросла в торжественную мелодию, в волнующее песнопение 30 мужских голосов. «Это благодарственный гимн Пресвятой Деве», — сказал Джон. «Его поют на каждом корабле любой страны, когда корабль благополучно прибывает в порт, ведь это Бордо». Он указал рукой на белые стены города, которые повторяли серпообразный изгиб широкой реки, на позолоченные шпили собора. «Это Бордо», — эхом отдалось в голове Кэтрин, и слова слились с мощными волнами латинского песнопения. «Благодарим тебя, Пресвятая Дева, за то, что защитила нас от опасности. Благодарим за твою безграничную милость, что спасла нас в море». Кэтрин пробрала дрожь под палящим солнцем. Глаза с тревогой смотрели на белые и ярко-красные дома, лиловые тени, ослепительно-желтый, малиновый и ядовито-зеленый цвета растительности, мерцающие сквозь знойное марево под бирюзовым небом. С тяжелым сердцем подумала она о далеком туманном севере, обо всем привычном и безопасном, что ее там окружало. Она принялась внимательно изучать лежащий перед нею город, чтобы не смотреть на того, кто стоял сзади нее на палубе.